Перформативная война. Около суток понадобилось подчиненным ТР, чтобы обеспечить Руфусу доступ к корпоративному видеоархиву. И еще день он бродил по директориям и разбирался в системе хранения, пока не нашел того, что искал. Теорию, что дронов запустил кто-то из блюстителей порядка, Руфус отверг сразу. Как и второе, еще более натянутое предположение. Мол, какой-то посторонний любитель дронов просто оказался в нужное время в нужном месте. Нет, дроны запустили с небольшого спринтера, переделанного в автодом, который въехал на территорию мобильного центра за несколько минут до буррито и скрипка. Простоял он здесь очень недолго. Его обитатели — двое темноволосых мужчин в бейсболках и темных очках, заправились, но не проявили ни малейшего желания ни сходить в туалет, ни поесть. Пока один заправлял машину, другой открыл боковую дверь и выпустил в воздух три одинаковых дрона. Все это они проделали у самой дальней бензоколонки, вдали от других автомобилей. И припарковались так, что с этой стороны спринтера был лишь забор, обнесенный поверху колючей проволокой, и дальше сотни миль открытого поля. Так что никто из посетителей не видел, как они запускают дроны. В темные очки, это ночью-то, видимо, были встроены ДР-устройства. Темнота не давала разглядеть, где летали дроны в промежутке между запуском и моментом, когда двое из них обнаружились на фоне пламени. После того, как взорвался бак с пропаном, ниндзя со скребком пробежал вдоль ряда бензоколонок, очевидно направляясь к месту, где Бурито припарковал свой грузовик. Но машины там не оказалось. Бурито, без всяких приключений добравшийся до нее пару минут назад, сразу после взрыва отъехал от эпицентра подальше. Поза и жесты скребка выражали глубокое недоумение. Прямо хотелось дорисовать ему над головой большой вопросительный знак. Но вот он повернулся в сторону своей фуры и сразу ее увидел. 15 секунд, и он уже на месте, распахивает пассажирскую дверь и на ходу запрыгивает внутрь. Еще пара секунд, и фура вместе с водителем и пассажиром скрывается из поля зрения камер на территории ТР-Микс. Впрочем, с одного угла, на самом краю экрана, можно разглядеть ее сигнальные огни, когда она выруливает на большую дорогу. Судя по этим огням, грузовик выехал на 15-ю магистраль и двинулся на юг. В это же время к спринтеру, переделанному в дом на колесах, вернулись дроны. Улетело трое, вернулись двое. В позах и жестах их хозяев отразилось замешательство. Где же третий? Возится с пультом, трясут головами. Черт побери, даже бинокль достали, чтобы получше разглядеть место происшествия. И в этом случае язык тела оказался как нельзя более красноречив. Ну и черт с ним, сказали себе эти ребята. Должно быть, поджарился. Едем отсюда. Так и поступили, и тоже свернули на юг. Один дрон должен был остаться на месте. Возможно, поврежден. Возможно, кто-то его нашел. Хорошо, выясним. В ожидании дрона Руфус сосредоточился на самой этой странной ситуации. Крутой парень в тюрбане катается по дорогам западного побережья США на неприметном грузовичке, а за ним следят высокотехнологичные дроны, управляемые парнями на небольшом, но дорогом RV. Превратить спринтер в автодом недешево, к тому же выглядит он совсем новым. 5 секунд поиска в интернете выдали множество случаев, когда сикхов в тюрбанах принимали за мусульман и преследовали люди, ничего не знающие о сикхизме и почти ничего об исламе. Значит, это вообще не редкость. Подметив внезапный интерес Руфуса к религии сикхов, YouTube обновил его ленту. Ролики о мустангах, диких свиньях, дронах, орлах, нидерландской королевской семье и глобальном потеплении сменились контентом, посвященным различным странам этой религии и культуры. Взгляд Руфуса зацепился за клип, в котором мужик в тюрбане упражнялся с мечом перед небольшой толпой восхищенных зрителей. Какое-то боевое искусство. Или, скорее, танец? Он подпрыгивал и кружился. Таких движений Руфус не припоминал ни в одном знакомом ему боевом стиле. Однако нечто очень похожее видел совсем недавно. И точно помнил где. У бензоколонки номер 37G, где ниндзя со скребком каким-то необъяснимым образом угадал, что парень с револьвером, стоящий сзади, сейчас выстрелит ему в спину. Разделив экран надвое и сопоставив два изображения неизвестного парня с YouTube и скрипка, Руфус убедился, что не ошибся. Дальше его мысль двинулась двумя параллельными путями. Первый, весьма тривиальный, выяснить, что это за боевое искусство. Оказалось, оно называется гатка, и его основу составляет бой на шестах. Что ж, теперь понятно, почему ниндзя так ловко управлялся со скребком. Второй, нетривиальный путь касался операторов дронов и их загадочных взаимоотношений с предметом его расследования. «Нашли. Сегодня попозже тебе привезут». «Спасибо», — отстучал Руфус, мимолетно задумавшись о том, на каком транспорте ТР доставить сюда дрон. «Самолет наймет? Или вертолет? С него станется». Изначальное очевидное предположение состояло в том, что парни с дронами — противники скрипка и буррито. Понятно почему. Те не прячутся, а эти действуют тишком. Но стоило об этом задуматься, в этой гипотезе обнаружилась очевидная дыра. Ведь спринтер появился на стоянке раньше фуры с полуприцепом. Значит, и на магистрали опередил ее на несколько миль. Нет. Кто тайно следует за фурой, тот и должен за ней, тайно следовать, а не ехать впереди. Так что, возможно, все они — одна команда, рассредоточенная по двум или больше автомобилям. Это объясняло и некоторые другие странности, замеченные Руфусом в действиях скрипка. Была пара моментов, когда он демонстрировал невероятную, прямо-таки сверхъестественную осведомленность и понимание ситуации. Руфус просмотрел еще раз, покадрово, запись тех нескольких секунд, когда чувак с револьвером взвел курок, а ниндзя рванулся к ведерку с баксолвом. Либо это совпадение, либо у парня явные паранормальные способности. А если учесть, что через пару секунд у него обнаружились глаза на затылке? Руфус не был ни религиозен, ни суеверен. Пятачок для него закрыл тему. Во всякую паранормальщину, сверхспособности и прочую ерунду тоже не верил. Но если человек каким-то образом подключен к сети дронов, получает от них информацию, видит все, что видят они, почему бы и нет? А раз в темноте дроны невидимы, у наблюдателей и не будет рациональных объяснений. Он вдруг понял, что с нетерпением ждет появление третьего дрона. Ладно, пока его нет, займемся другими ниточками. О боевом искусстве гатка он не знал ровно ничего. Даже названия до сегодняшнего дня не слышал. Есть ли чемпионы по гатке? Бывают ли у них соревнования? Или турниры без правил, как в муай-тай или бразильском джиу-джитсу? Из ответов Гугла следовало. Нет, это чисто нишевая история, известная только в Пенджабе. Название Пенджаб пробудило какие-то смутные ассоциации, но Руфус решил вернуться к ним позже. Иногда точнее всего попадает в цель самый простой, даже самый тупой вопрос. Руфус набрал в Гугле «Гатка лучший боец» и немедленно получил ответ. «Большой лосось». На удивление даже дискуссии об этом не было. Долбогребы из анонимных чатов и те были единодушно уверены, что круче большого лосося не найти. Лента Ютьюба, оперативно реагирующая на запросы, снова изменилась. Теперь она предлагала целую гору роликов, где индийцы и китайцы лупили друг друга палками и камнями вместе под названием «линия фактического контроля». Для них это, похоже, было что-то чрезвычайно важное. А вот Руфус об этом слышал впервые. Но он уже привык постоянно узнавать что-то новое и искать информацию в интернете, так что довольно быстро с этим справился. Наткнувшись на что-то непонятное, он просто начинал шарить по ссылкам. И сейчас, за несколько часов, совпавших с самым жарким временем дня, усвоил массу новой информации. Просто сидел в самом прохладном уголке мраморного карьера и дрейфовал по волнам Ютьюба. Узнал и историю ЛФК, и ее географию. Выяснил, где находятся Нагаяка, Сикким, Клин-Кунчанг и другие горячие точки. Ознакомился с историей различных китайских и индийских добровольческих отрядов. Откуда приехали, какая у них форма и бренд, какой стиль кунг-фу или иных боевых искусств предпочитают, летопись их побед и поражений, места в рейтингах, размеры ставок на них в казино Вегаса и Макао, что за люди составляют их фан-базу. Информации было многовато. У Руфуса голова пошла кругом. Он немного вздремнул. Или, как говорят его компрадес, по ту сторону Рио-Гранде, устроил себе сиесту и, проснувшись всего через 45 минут, обнаружил, что в голове заметно прояснилось. Компадрес — соплеменники, испанское. Мозг сам рассортировал полученные сведения, и Руфус, как говорится, вместо деревьев увидел лес. Зачем он вообще полез в эту тему? Потому что понял, что ниндзя, похоже, владеет гаткой, и захотел больше узнать о гатке. О том, кто там сейчас лучший. Интернет ответил — большой лосось. Согласно восторженным фан-сайтам, все они уже довольно давно не обновлялись. Большой лосось взлетел из безвестности к вершинам славы в прошлом году. Возглавил самую крутую команду на индийской стороне ЛФК и отвоевал немало квадратных километров территории, бессовестно отжатой Китаем. Но затем пал в бою при неясных обстоятельствах. Версии фанатов расходились. Одни писали о внезапном инсульте, другие — о невидимых смертоносных лучах какого-то китайского супероружия. Руфус был не первый день в интернете, так что поставил на инсульт. Так или иначе, в боевых действиях большой лосось больше не участвовал. Его отвезли на вертолете в первоклассный медицинский центр, где-то в другой части Индии. И на этом он исчез с радаров так же внезапно, как и появился. Нашлось только одно относительно недавнее сообщение на каком-то желтом индийском новостном сайте. Большой лосось возвращается в Канаду, чтобы там продолжить свое выздоровление. Прилагалось фото. Человек в инвалидном кресле с трудом поднимает большие пальцы вверх. Что ж, очень жаль. И вообще, печальный финал для национального героя. и для собственных целей Руфуса. Ведь его расследование, если его можно так назвать, в какой-то момент сосредоточилось на большом лососе. Не только потому, что по росту и телосложению он походил на ниндзя, но и потому, что весь его путь был отлично задокументирован. Практически каждый шаг на пути от бродяги, путешествующего на попутках, к эпическому герою оказался запечатлен на видео. Сначала ролики о нем снимала какая-то новозеландка по имени Филиппа Лонг. Потом, в куда более масштабном и откровенно пропагандистском стиле, словно мелодию подхватил симфонический оркестр, индийские кинематографисты. Руфуса больше зацепил стиль Филиппы Лонг. Ее безыскусные ролики выглядели достовернее, так что он немного погуглил и ее. В соцсетях она появлялась регулярно. Несколько месяцев назад переехала в Лос-Анджелес и сейчас работала над тем независимым кинопроектом. Руфус создал аккаунт под ником Red ASDFJKL и постучался к ней во френды, так, на всякий случай. Затем кликнул обратно на один из тех видеохостингов, где сегодня уже побывал, и с некоторым удивлением обнаружил первым номером в своей ленте страшненькое, любительское, снятое на телефон в темноте видео с какой-то вечеринки. Не с модной дискотеки, нет, из какой-то дыры с оленьими головами на стенах, где ради праздника поставили стробоскоп и натянули между оленьими рогами мигающие гирлянды. Играла музыка, которую он за последние несколько часов научился распознавать как бхангру. Ритмы, готовые соперничать с самыми энергичными западными танцами, однако твердо укорененные в традициях Пенджаба. Однако качественных видео с бхангрой в интернете никак не меньше, чем качественных видео с линии фактического контроля. Почему же ему хостинг подсунул эту муть? Какая-то дыра в алгоритме? Или, может, вирус в компьютере? Руфус кликнул на вопрос, почему я это вижу, и получил бесстрастный ответ, что на видео присутствует его друг. Какой еще друг? Он пересмотрел ролик кадр за кадром и никаких друзей там не обнаружил. На первом плане зажигала разодетая в пух и прах красавица-азиатка. Хотел бы он иметь таких друзей, но, увы. Он готов был уже пожать плечами и списать это на какую-то фишинговую атаку, когда заметил в нескольких последних кадрах на заднем плане справа танцующего парня, который показался ему знакомым. Он был высоким и крупным, и его движения очень напоминали Гатку. Руфус был вполне готов отнести все это как совпадение. Три отдаленно похожих человека. Большой лосось, ныне инвалид на кресле каталки. Танцующий парень на видео, согласно метаданным, загруженным в маленьком городке на юге Британской Колумбии, примерно за сутки до инцидента в Термикс, и last but not least, ниндзя со скребком. Руфусу не давала покоя безумная мысль, что все трое могут оказаться одним человеком. Почему бы и нет, если предположить, что инвалидность большого лосося — фейковая для прикрытия? Иными словами, что если алгоритм разглядел истину, недоступную человеческому глазу? На его первое сообщение Филиппа Лонг ответила смайликом. Теперь, не раздумывая, Руфус отправил ей ссылку на видео с вечеринки и спросил, не может ли человек, танцующий на заднем плане, быть большим лососем. 10 минут спустя от нее поступил видеозвонок. Во тьме мраморного карьера Руфус оставался зернистым облаком пикселей. Так что пока шла неизбежная состыковка видео и аудио, он взял ноутбук под мышку и выбрался с ним наружу. Ориентируясь на имя Филиппа Лонг, которое Руфусу показалось аристократическим, на профессию независимого кинорежиссера, разъезжающего по всему свету, а также на фото в соцсетях, изготовленные явно не без участия стилиста, он ожидал чего-то гламурного и заранее робел. Но Филиппа оказалась самой простецкой девчонкой. Словно соседка, выскочившая козу подоить. Такая открытая и доступная, что это даже смущало. И в то же время с какой-то спокойной уверенностью в себе, которая не давала с ней фамильярничать. В каньоне перед входом в карьер было еще жарко. Каменные стены отдавали накопленное за день тепло. Но в воздухе уже похолодало, и чувствовалось, что через некоторое время придется накинуть куртку. Спасибо Пинатубу. С западного края неба лилось мягкое теплое сияние и озаряло все вокруг. Руфус положил ноутбук на один из двух пластмассовых столиков, которые поставил здесь для всех обитателей их крохотного поселения. Теперь у него за спиной Пиппа. На такое имя откликалась Филиппа Лонг. Увидит пару трейлеров, кострище и над ним железный треножник, кое-какую выцветшую под солнцем садовую мебель, Билдада в тщетных поисках травы. Быть может, в кадре появится кто-нибудь из сокольников. Жаль, орлов сейчас не видно. Словом, картина совершенно не та, что предстала бы Пиппе, останься Руфус сидеть один в темном заброшенном карьере. По правде сказать, есть в этом какое-то лукавство. Ведь в жизни Руфус именно из тех, кому темный заброшенный карьер, что дом родной. Но, быть может, такая картина внушит Пиппе недурное мнение о нем. Может, она не станет обрывать звонок и блокировать его в соцсети. С этой мыслью он открыл банку пива. «В универе я читала классику», — сказала Пиппа. «И меня заинтересовала перформативная сторона войны, особенно в Илиаде». Что значит «читала классику в универе», Руфус понятия не имел, но о значении слова «перформативный» смутно догадывался. А Илиаду слушал во время блужданий по Техасу. «Это когда Ахиллес тащит Гектора вокруг Трои», — догадался он. «Устраивает шоу. Психологическая операция. Тактической ценности ноль, но действует на психику врага». «Именно. Не стану утомлять вас другими историческими примерами, их очень много». «Я понял», — заверил ее Руфус. «Команчи такое постоянно вытворяли, а белые не врубались». «А вы команч?» «Вроде того». Видя, что Пиппе действительно интересно, Руфус сделал то, что вообще делал редко. Достал бумажник, извлек оттуда удостоверение члена народа команчи и показал ей. «Я изучала их практики», — сказала Пиппа. Он понял, о чем она. «Да, творили всякую жесть». «С этим не поспоришь. Но новейшие исследования показывают, что они были мастерами перформативной войны, знали, как их действия освещаются в прессе. Вся эта жесть была рассчитана на то, чтобы все о них знали и все боялись». «И это работало», — сказал Руфус. «Безусловно. Имело тактический эффект. Несколько десятилетий белые поселенцы в Команчерии просто не появлялись. Но потом эта эпоха подошла к концу». «И индейцы лишились свободы», — кивнул Руфус. «Да, конечно, и это тоже. Но я говорю о перемене, произошедшей во всем мире. Начиная с какого-то момента, в разных частях света он наступал в разное время, людям становился важен только выигрыш по очкам. И не важно, как он выглядел». «Перформативная война больше не работала», — перевел Руфус. И подумал о том, как белые перебили бизонов и голодом принудили индейцев сдаться. Пипа кивнула. Не было ни малейшего тактического смысла в том, чтобы, скажем, приковать Паулюса к Т-34 и проволочь на цепи вокруг Сталинграда. Это не сдвинуло бы линию фронта ни на дюйм. Все просто сказали бы: «Дикари какие-то». «Дикари?» Это слово можно понимать по-разному. Вот определение из тех времен. Дикари — те, кто позволяет перформативным акциям по-настоящему влиять на исход битвы. Руфус кивнул. Теперь он вспоминал битву при Литл Роб Крик, когда техасские рейнджеры окружили команчей, и их стрелок уложил команческого вождя. Тогда команчи предложили рейнджерам решить исход битвы поединком сильнейших бойцов, как в былинные времена. Не сработало. Но все изменилось после Хиросимы и Нагасаки. Это ведь был именно перформанс. Разумеется, люди погибли по-настоящему, но единственной целью было зрелище, психологическая атака. После этого дикарями стали мы все. Да. Это и приводит к вещам типа 11 сентября. Тоже ужасно, но хотя бы меньше жертв. «Пока мы не вторглись в Афганистан и Ирак», — заметил Руфус. «И не начали операцию «Шок и трепет», — подхватила Пиппа. «Ладно, об этом можно говорить ночь напролет. В общем, так я заинтересовалась тем, что происходит на линии фактического контроля, и познакомилась с Лаксом». «С кем?» «Большим лососем. Друзья и родные зовут его Лакс». «На том видео, что я вам прислал, парень, танцующий на заднем плане, это он?» «Конечно!» Руфус ожидал более осторожного ответа. Такая убежденность выбила его из колеи. «Значит, он встал на ноги?» «Да, и его знакомые об этом знают. История, что он будто бы стал инвалидом, просто вброс. Не знаю, кто ее вбросил и зачем». «Кто-то хотел, чтобы люди поверили, что большой лосось выбыл из игры», — сказал Руфус. «Что он больше не воюет?» «Ну...» — осторожно начала Пиппа. «Он ведь и правда больше не воюет. Сами видите. Пляшет на вечеринке в Канаде, а не лупит мастеров кунг-фу в Гималаях». «Думаю, он уже в Штатах», — заметил Руфус. «Какая разница? В любом случае он больше не воюет». «Я бы не сказал», — проговорил Руфус, гадая, не выдаст ли служебную тайну, если отправит Пиппе ролик из ТР-микс. «Попробуйте погуглить «ниндзя со скребком», — предложил он. «Хотя, возможно, все видео уже снесли». Однако по жестам Пиппы и по движениям ее глаз скоро стало очевидно. Что-то она нашла. «Твою мать!» — воскликнула она. Больше ничего говорить и не требовалось. «Дайте-ка найду это место на Google-карте. В географии США я ноль». И еще через секунду. «Как вы думаете, куда он направляется?» «Если провести прямую от канадского города, где плясали Бхангру, через ТР-микс, эта прямая укажет на меня», — ответил Руфус. «А вы в Техасе?» «Как вы догадались?» — невольно улыбнулся Руфус. «По пиву. И потому, как вы отреагировали на слово «дикари». Руфус взглянул на свое пиво. «Шайнербок». «Судя по вашей воображаемой линии на карте, это Западный Техас». Тут ей пришла новая мысль. «Послушайте, а вы не где-то поблизости от той здоровенной...» Остаток ее слов потонул в звуковом ударе. Руфус просто кивнул. Пиппа откинулась на стуле и задумалась. Руфус ее не торопил. Сидел себе, потягивал пиво. «Температура в каньоне сейчас именно такая, как надо», и спешить ему особо некуда. Вспомнив, что пару минут назад у него жужжал телефон, Руфус решил проверить сообщение. «Принимай гостя!» И сразу услышал, как по долине вдоль дороги летит дрон. Судя по звуку, птичка не из маленьких, скорее вроде тех, что доставляют еду из магазинов. Руфус вскочил на ноги, приложил ладони лодочкой ко рту и закричал во весь голос, обращаясь в сторону нависающего над входом утеса. «Дрон летит! Птиц в воздухе нет!» Орлы, особенно в перчатках, изготовленных на 3D-принтере, способны в два счета распотрошить маленький дрон слежения, но крупный дрон, переносчик грузов, достаточно массивен, чтобы причинить им ущерб. Кармелита прокричала в ответ, что все птицы дома и в безопасности. Появившись в поле зрения, большой дрон сразу затормозил и направился прямиком к Руфусу. Как видно, пилотировал его кто-то в поселке Полуденный, ориентируясь по видеокамере. Когда дрон подлетел ближе, Руфус указал на второй столик в нескольких футах позади первого. Дрон завис над ним, опустил на стол картонную коробку, пристегнутую к его брюху, затем взмыл вверх и полетел на север. Руфус извлек из кармана складной нож, открыл и разрезал ленту на коробке. Внутри, под слоем оберточной бумаги, лежал дрон, побольше его ладони, но поменьше обеденной тарелки. Выглядел он неважно. Будь это его дрон, Руфус, пожалуй, решил бы, что чинить его смысла нет. Бедняга ударился обо что-то твердое и потерял несущий пропеллер. Привод подачи был погнут. Шасси тоже потерпели ущерб. С дроном в руках Руфус подошел обратно к ноутбуку и сел. Пиппа, судя по всему, смотрела что-то в других открытых окнах, но была еще на связи. «Что вы знаете о Пенджабе? О муссонах?» — спросила она. «Не хочу тратить время на то, что вам и так известно». При упоминании муссонов для Руфуса вдруг все сложилось воедино. Он и сейчас время от времени разговаривал с Алластером. Эта тема всплывала раз или два в начале лета, когда люди боялись, что дожди вовсе не придут. «Некоторые беспокоятся», — осторожно начал Руфус, — «о том, что Пинатуба помешает прийти муссонам и создаст проблемы для крестьян, которые зависят от сезона дождей». Пипа кивнула. «Если честно, вопрос гораздо более серьезный, чем вся эта возня вокруг линии фактического контроля. Будь я индийским штабным генералом, ну, несколько гектаров камней и льда в 6000 метров над уровнем моря, наверное, символически очень важны, но куда сильнее меня беспокоила бы перспектива засухи в житнице». «И что бы я сделал?» — спросил, размышляя вслух, Руфус. — Будь я индийским штабным генералом. — Что? Отправить вверх по Рио-Гранде военный флот и высадить на территорию летящей эс индийских морских котиков? Ему лучше думалось, когда руки чем-то заняты. Так что, размышляя, Руфус рассеянно достал из своего пояса с инструментами отвертку и начал отвинчивать у дрона шасси. Или отправить сюда через полмира сверхдальние бомбардировщики? А у Индии вообще такие есть? «Кажется, они больше по ракетам», — ответила Пиппа. Она тоже одновременно занималась чем-то другим. 900 миль». «М?» «Между нами сейчас 900 миль. Примерно. Зависит от того, в какой части этого огромного ранчо вы находитесь». «Старый мраморный карьер». «Вижу. Сколько тут ехать? День пути?» «Очень долгий день», — ответил Руфус. «И зависит от того, как вы водите». «Консервативно, как и подобает гостям вашей страны», — ответила Пиппа. Но друзья, опытные водители, у меня найдутся. Руфус разобрал дрон и теперь инспектировал его внутренности. Он уже понял, с такой моделью еще не сталкивался. Это явно не массовое производство. Ни следа фирменной символики. Корпус изготовлен на 3D-принтере из углепластика. Дорогой процесс. Однако точно не прототип. Слишком уж хорошо отшлифован. Некоторые детали, батарейки, двигатели, готовые, серийного производства, из тех, что легко заказать в интернете. Логично. Даже если из каких-то загадочных соображений печатаешь дроны на принтере, батарейки-то зачем делать с нуля? Тоже верно для ленточных кабелей, разъемов, фиксаторов и всего такого прочего. По-настоящему важны платы и еще пропеллеры. Пропеллеры здесь изготовлены из какого-то легкого металла и анодированы до черноты. По форме ясно, что оптимизированы до нельзя. Они напомнили ему лопасти винтов самых продвинутых стелс-вертолетов, какие Руфус видел в армии, из тех, с которых спецназ высаживается в разные безумные места. Но зачем так старательно оптимизировать пропеллеры квадрокоптера? Что он в результате должен делать? Летать дольше? Тише? Может быть, легче маневрировать? На платы, как правило, нанесены шелкографией опознавательные знаки. Серийный номер, логотип фирмы, значки для IO-разъемов. Здесь не было ничего, только чипы. И на чипах тоже никаких знаков. Какого черта? Кто может сам делать чипы для квадриков? И вопрос ближе к делу. Ради чего? Были здесь ленточные кабели, ведущие от краев платы к различным подсистемам. А кроме них, пара самых обычных проводов старинного типа, красный и черный, подсоединенные к такому же старозаветному выключателю снаружи, со стороны шасси. Руфус нажал на выключатель. В ответ на плате загорелся зеленый огонек. Когда дрон собран, он скрывается за черным щитком. Этот квадрокоптер явно предпочитает себя не афишировать. Тем временем Пиппа кликала по каким-то ссылкам. «Послушайте», — заговорила она, — «что бы там ни было, но Индия не станет нападать на Западный Техас. Уж точно не начнет военную операцию в стиле 20 века. Совершенно исключено». «Дайте подумать», — сказал Руфус. «У себя в Гималаях они отвоевывают большие территории без единого выстрела, используя эту новую тактику, как бишь вы ее назвали». «Перформативная война, Ред». В ее устах, с новозеландским акцентом, его прозвище звучало как Рид. «Пинатуба для них более серьезная угроза. А значит, и более насущная мишень, чем компания кунг-фуистов, готовых отмораживать себе задницы на крыше мира», — продолжал Руфус. «Но воевать по-старому не вариант. А что можно сделать? Начать перформативную войну. И кто в этом деле лучший?» «Большой лосось», — ответила Пиппа. «Вот что, Рид, завтра я буду у вас». Руфус открыл было рот, чтобы объяснить, чем плоха эта идея. Но его отвлекли радостные возгласы с вершины утеса, куда забрались подышать вечерним воздухом Тордис и Кармелита. Он разобрал только слова «загадай желание». Подняв взгляд, Руфус увидел, что обе восторженно показывают куда-то в небеса. Повернул голову в ту сторону и увидел, как по синему бархату неба стремительно летит точка сверкающей белизны. В самом деле падающая звезда. Однако в следующий миг звезда остановилась и начала разгораться все ярче. Не так уж часто Руфус играл в бейсбол, но свою долю летящих мячей поймал и с тех времен запомнил. Если кажется, что мяч застыл в воздухе, значит, он летит прямо на тебя». «Не смотрите на нее!» — заорал он во весь голос. «Не смотрите!» «На что не смотреть?» — спросила Пиппа. «Рид, что происходит?» Но он ее уже не слышал. Он повернулся к ноутбуку спиной, кричал, прыгал и махал руками, пытаясь привлечь внимание Тордис и Кармелиты. Напрасно. Звезда была уже совсем близко, горела невероятно ярко, осветив всю северную сторону утеса и отбросив четкие черные тени. Смотреть на нее было невозможно. Тордис и Кармелита повернулись к ней спиной. Мгновенная, еще более ослепительная вспышка, а потом тьма. Абсолютная тьма. Погас экран ноутбука. Погас свет в окнах трейлера. Умолкли генераторы. Руфус вытащил телефон и попытался включить фонарик. Телефон не работал. Нашел в другом кармане небольшой светодиодный фонарь. Тот тоже оказался мертвее мертвого. Однако глаза его скоро привыкли к темноте, и он различил во тьме крохотный зеленый огонек. Шагнул к нему. То, что светилось, лежало на столе рядом с погибшим ноутбуком. Световой индикатор на плате дрона. Он единственный, работал по-прежнему.